$100, — лаконично сказал Пеппи. Томас достал бумажник и дал Пеппи две ассигнации по $50, потом протянул ему бумажник. — Положи в сейф. Когда он напьется, и незнакомая девка будет шарить по карманам, не надо, чтобы там лежали все деньги, заработанные им в море. Пеппи взял бумажник и вышел. Он открывал рот только тогда, когда это действительно требовалось, и его молчаливость вполне себя окупала. На пальцах у него блестели два бриллиантовых кольца, а на ногах были туфли из крокодиловой кожи. Томас закрыл за ним дверь, снова лег и не вставал до тех пор, пока Пеппи не вернулся с бутылкой виски, тремя банками пива, тарелкой с бутербродами и английским армейским пистолетом Смит-Вессон со спиленным серийным номером. «Случайно оказался у меня под рукой», — сказал он, передавая пистолет Томасу. «У Пеппи немало чего случайно оказывалось под рукой. Только не пускай его в ход в гостинице». Виски не помогало, хотя он прикладывался к бутылке поминутно. Перед глазами неотступно стояли лица матросов, молча застывших у поручней палубы, наблюдая, как они с Дуайером спускались по трапу. Глаза их горели ненавистью. Может быть, они и правы. Поставить на место распущенного крикуна и бывшего уголовника — это одно, а довести его до самоубийства — это совсем другое. В глубине души Томас понимал, что человек, если он считает себя человеком, обязан знать, когда надо остановиться и оставить другому место под солнцем. Конечно, Фальконетти был настоящий свиньей и заслуживал, чтобы его проучили, но этот урок должен был кончиться где угодно, только не на дне Атлантического океана. Он снова глотнул виски, чтобы забыть, какое было лицо у Фальконетти, когда Томас сказал ему: «Теперь можешь идти, скотина». Забыть, как Фальконетти, поднявшись из-за стола, вышел из кубрика, провожаемый взглядами матросов. Виски не помогало. В детстве ему было горько и обидно, когда брат называл его зверюгой. А сейчас назови его кто-нибудь так, имеет ли он право обидеться? Он действительно верил, что если бы люди оставили его в покое, он бы тоже их не трогал. Его душа жаждала покоя. Ему казалось, что море освободило его от бремени жестокости. Будущее, о котором мечтали они с Дуайером, должно было быть спокойным и безупречным. Мягкое море, мягкие люди. А вместо этого у него на совести смерть человека, и он прячется с пистолетом в убогом гостиничном номере. Изгнанник в собственной стране. Господи, почему он не умеет плакать? Когда Пеппи снова постучал в дверь, бутылка была пуста уже наполовину. «Я говорил с Шульцем», — сказал Пеппи, — «накал еще держится, и тебе лучше поскорее убраться отсюда». «Он не сказал, могу я хоть издали взглянуть на своего сына». «Он не советует», — ответил Пеппи. «В этот раз не стоит». «Он не советует», — повторил Томас. «Эх, старина Шульц! Конечно, ведь это не его ребенок. Обо мне ходят какие-нибудь разговоры». «В гостиницу только что въехал один грек с Эльги Андерсон. Много болтает. Рассказывает, как ты убил какого-то Фальконетти. Ему известно, что ты бывший боксер. Пока я не устрою тебя на какой-нибудь пароход, лучше не высовывай носа из комнаты. А я никуда и не собираюсь. Где девчонка, которую я просил? Будет через час». Томас никуда не выходил из номера всю неделю. За это время Пеппи принес ему 6 бутылок виски. Девок Томас больше ему не заказывал. Он потерял вкус к шлюхам. Для тренировки заряжал и разряжал пистолет. Старался не вспоминать лица Фальконетти. Целыми днями ходил из угла в угол, как заключенный по камере. У него был с собой учебник по навигации, который ему одолжил Дуайер, и он заставлял себя часа по два в день читать. Сам стелил кровать и сам прибирал в комнате, чтобы его не видела горничная. Он платил Пеппи $10 в день. В эту сумму входило все, кроме, конечно, спиртного, и его ресурсы приближались к концу. Орал на Пеппи, ругал его за то, что тот не устроил его до сих пор ни на какое судно, но Пеппи лишь пожимал плечами и говорил, что сейчас не сезон, и надо набраться терпения. Пеппи хорошо говорить про терпение, сам-то он свободный человек, ходит куда хочет. Пеппи постучал к нему в 3 часа. Это было неурочное время для его визитов. Обычно он заходил всего 3 раза в день, приносил завтрак, обед и ужин. «Сейчас здесь был твой брат», — сообщил Пеппи. «Что ты ему сказал?» «Сказал, что, кажется, знаю, где тебя найти. Он вернется через 30 минут. Ты хочешь его видеть?» Томас немного подумал, потом сказал: «А почему бы и нет? Если это доставит сукину сыну удовольствие, то, пожалуй». Пеппи кивнул. «Я приведу его к тебе, когда он придет». 30 минут тянулись долго. В дверь постучали, но стучал явно не Пеппи. «Кто там?» — прошептал Томас. «Это я, Руди». Томас отпер дверь. В комнату вошел Рудольф. И Томас, прежде чем пожать брату руку, снова закрыл дверь на ключ. Он не предложил брату сесть. На Рудольфе был хорошо отутюженный костюм из легкой полосатой ткани. В эти дни потеплело. «Наверное, ему из прачечной каждый раз присылают счет длиной в 1 ярд», — подумал Томас. Рудольф натянуто улыбнулся. «Этот человек внизу, когда я спрашивал о тебе, вел себя весьма загадочно». «Он знает свое дело», — сухо ответил Томас. «Я уже заходил сюда 2 недели назад. Я знаю. Ты мне не звонил?» «Нет». Рудольф с любопытством оглядел комнату. У него было странное выражение лица. Точно он не вполне верил собственным глазам. «Насколько я понимаю, ты от кого-то скрываешься?» «Я отказываюсь комментировать этот вопрос, как пишут в газетах». «Могу я чем-нибудь тебе помочь?» «Нет». Что он мог сказать своему брату? «Иди, поищи человека по имени Фальконетти. Долгота 26 градусов 24 минуты, широта 38 градусов 31 минута, глубина 10 тысяч футов. Пойди и скажи гангстеру из Лас-Вегаса, у которого в багажнике машины спрятан обрез, что, дескать, Томас жалеет, что избил Генри Куэлса, и больше не будет так делать». «Я рад видеть тебя, Том. Хотя, в общем-то, пришел не просто с визитом», — сказал Рудольф. «Это я уж понял.